Глава 29. «Ищите и обрящите», — подумал Лэндон, укрывшись сиеной в темном гроте. Искали выход, а попали в тупик. Бесформенный фонтан в центре был хорошим укрытием, но Лэндон, выглянув из-за него, чтобы посмотреть, что происходит снаружи, понял, что едва себя не выдал. Беспилотник опустился в каменный дворик и замер в 10 футах от земли, направив камеру прямо на вход в пещеру. Он жужжал, будто злобное насекомое, почуявшее добычу. Лэндон отпрянул назад и шепотом сообщил Сиене неприятную новость. «Похоже, они знают, что мы здесь». В замкнутом пространстве пещеры шум двигателя, многократно усиленный отражением звука от каменных стен, был оглушающим. Лэндону казалось невероятным, что их держал в заложниках миниатюрный радиоуправляемый вертолетик. Но он понимал, что скрыться от него нет никаких шансов. И что теперь делать? Просто сидеть и ждать? Его первоначальный план укрыться за маленькой серой дверью был вполне разумным. Правда, эта дверь, как теперь выяснилось, открывалась только изнутри. Дождавшись, когда глаза привыкнут к полумраку пещеры, Лэндон обвел ее взглядом в поисках выхода. Но ничего обнадеживающего так и не увидел. Пещеру украшали скульптуры животных и людей, которые, казалось, выступали из сочившихся влагой стен, кто больше, кто меньше. Лэндон в отчаянии поднял взгляд на потолок. С него зловеще свисали сталактиты. Самое подходящее место, чтобы умереть. Грот Буанталенти, названный в честь его создателя, архитектора Бернардо Буанталенти, был, пожалуй, одной из самых необычных достопримечательностей Флоренции. Задуманную для развлечения юных гостей палаццо Питти Анфиладу из 3 пещер украшало сочетание буйной фантазии природы и готической избыточности. Пропитанные влагой отложения и наслоения пемзы, казалось, втягивали в себя и исторгали множество резных фигур. Во времена Медичи по этим стенам струилась вода, отчего в жаркое тосканское лето тут всегда было прохладно, и казалось, что находишься внутри пещеры, созданной самой природой. Лэнгдон и Сиенна прятались в первом и самом большом помещении позади расположенного в центре фонтана. Их окружали живописные фигуры пастухов, крестьян, музыкантов, животных и даже копии 4 микеланджеловских рабов, изо всех сил пытавшихся вырваться из не отпускавшей их вязкой каменной стены. Утренний свет струился сквозь круглое отверстие в потолке, некогда там был установлен гигантский стеклянный шар с водой, в котором плавали ярко-красные карпы. «Интересно, — подумал Лэндон, — а как бы отреагировали посетители времен Возрождения, увидев у входа в грот зависший в воздухе настоящий вертолет? Фантастический проект их современника и соотечественника Леонардо да Винчи». Неожиданно противный звук двигателя смолк. Он не удалился, а как бы вдруг оборвался. Озадаченный Лэндон выглянул из-за фонтана и увидел, что беспилотник приземлился. Он совершил посадку на покрытую гравием площадку и теперь выглядел вполне мирно, особенно учитывая, что его похожий на жало объектив смотрел не на них, а на маленькую серую дверцу. Облегчение было недолгим. В 100 ярдов за беспилотником, стоявшим рядом со статуей карлика на черепахе по ступенькам, ведущим к гроту, с решительным видом спускались 3 вооруженных до зубов военных. На них была уже знакомая Лэндону черная форма с зеленой нашивкой на рукаве. А холодный и безучастный взгляд их командира напомнил ему чумную маску из его видений. «Я смерть». Ни их черного фургона, ни таинственной женщины с серебристыми волосами поблизости не было. «Я — жизнь». Спустившись на площадку, 2 военных направились к гроту, а 1 остался у лестницы и повернулся к ней лицом, явно намереваясь никого не пропускать. Лэндон и Сиена прогнали отрыв и на четвереньках перебрались во 2-ю пещеру, которая оказалась уже, длиннее и темнее первой. Центральное место в ней тоже занимала скульптура, на этот раз 2 влюбленных, сжимающих друг друга в объятиях, за которые беглецы и укрылись. Осторожно выглянув из-за постамента, Лэндон наблюдал за приближением преследователей. Один из них остановился у беспилотника, нагнулся и, подняв аппарат, принялся внимательно его осматривать. «Неужели эта штука нас засекла?» — спрашивал себя Лэндон, боясь признать, что ответ очевиден. Другой военный, тот, что был старшим группы, подошел ко входу в грот и остановился, продолжая сверлить его холодным взглядом. сейчас он войдет. Лэндон уже приготовился вернуться назад и сказать Сиене, что все кончено. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Вместо того, чтобы войти, командир внезапно повернулся налево и исчез. «Куда это он? Он не знает, что мы здесь?» Через несколько секунд послышались удары кулаком по двери. «Маленькая серая дверца», — подумал Лэнгдон. «Он наверняка знает, куда она ведет». Эрнесто Руссо, работавший охранником в палаце Питти, всегда мечтал стать футболистом. Но к 29 годам изрядно располнел и постепенно начал привыкать к мысли, что его детской мечте так и не суждено сбыться. Последние 3 года он провел в одной и той же крошечной коморке, выполнял одни и те же скучные обязанности. Эрнесто уже привык к тому, что любопытные туристы нередко стучали в маленькую серую дверцу, которая вела к его комнатке, и обычно никак на это не реагировал, дожидаясь, пока тем не надоест ждать. Но сегодня в дверь барабанили слишком уж громко и настойчиво. Недовольно поморщившись, Эрнесто перевел взгляд на экран телевизора, где повторяли трансляцию матча «Фиорентина-Ювентус». Стук усилился. Наконец, проклиная туристов, он вышел из каморки и прошел по узкому коридору в направлении источника шума. Примерно посередине коридора он остановился у массивной стальной решетки, которая всегда перекрывала проход, за исключением каких-то особых случаев. Набрав на висячем замке нужную комбинацию цифр, Эрнесто открыл решетку, прошел за нее и, как предписывала инструкция, снова запер ее за собой, после чего направился к серой двери. «Закрыто!» — крикнул он через дверь, надеясь, что снаружи его услышат. «Вход воспрещен!» Стук продолжался. Эрнесто стиснул зубы. «Наверняка американцы», — подумал он. «Они умеют добиваться своего. И как бы выглядела их футбольная команда Red Bulls на мировой арене, не сумея они умыкнуть одного из лучших тренеров Европы». Стук не умолкал, и Эрнесто, неохотно отперев дверь, чуть приоткрыл ее. «Закрыто!» Стук наконец прекратился, и Эрнесто встретился взглядом с вооруженным незнакомцем. При виде его холодных непроницаемых глаз по коже у него побежали мурашки. Незнакомец протянул раскрытое удостоверение, но указанное в нем название организации Эрнесто ничего не говорило. «В чем дело?» — с тревогой спросил Эрнесто. Было видно, как за спиной незнакомца еще один вооруженный человек возился, присев на корточки с каким-то игрушечным вертолетом. Третий охранял спуск с лестницы. Где-то неподалеку раздавался вой сирен. «Ты говоришь по-английски?» Акцент был явно не американский, может, европейский. «Немного», — кивнул Эрнесто. «Кто-нибудь проходил через эту дверь утром?» «Нет, сеньор, никто. Отлично. Никому не открывай и никого не пропускай. Это понятно?» Эрнесто пожал плечами. «Для того он сюда и поставлен». «Да, я понял. Никого не впускать и не выпускать. А теперь скажи, эта дверь — единственный вход?» Эрнесто задумался. «Вообще-то эта дверь считалась выходом, поэтому снаружи у нее не было ручки, но он понял, о чем спрашивал незнакомец. Да, других нет. Первоначальный вход в дворец уже много лет был закрыт и опечатан. А есть другие выходы из садов Боболи, кроме обычных ворот?» «Нет, сеньор, кругом высокие стены, этот тайный ход единственный». «Спасибо за помощь». Незнакомец кивнул и жестом показал, что теперь можно запереть дверь. По-прежнему, ничего не понимая, Эрнесто подчинился. Потом прошел по коридору, отпер решетку, снова запер ее за собой и вернулся досматривать футбольный матч.